Часть 4.3. Фотографирование. В некоторых источниках можно прочесть, что фотографирование задержанных стали производить в петербургской сыскной полиции только с 1893 года или даже с 1904 года, когда было выделено 1000 рублей в год на наем и оплату двух фотографов. На самом деле фотографирование началось в год основания отделения, в 1867. При сыскной полиции устроено небольшое фотографическое заведение для снимания фотографических портретов с преступников и с лиц, задерживаемых агентами сыскной полиции, хотя не изобличенных в преступлениях, но навлекающих на себя сильные подозрения и подвергаемых предварительному аресту. До появления в штате специалистов фотографирование осуществлялось одним из полицейских надзирателей и было вполне масштабным. Так, в 1868 году были сделаны фотопортреты 568 человек. И уже в 1874 году, благодаря фотокартотеке СПБСП, был выявлен первый правонарушитель. Вот как об этой истории повествует известный тогда журналист и писатель Владимир Осипович Михневич. В 1874 году в глухой Зелениной улице средь бела дня нашли изувеченный, плавающий в крови одну пожилую вдову-домовладелицу, а имущество ее разграбленным. Примечание. Вероятно, Михневич имел в виду глухую Зеленину улицу, но не исключено, что обозвал глухими Большую Зеленину или Малую. Тогда та часть петербургской стороны была глухой окраиной. Конец примечания. Вдова жила одна как перст и желала продать свой дом. Явился покупатель, прилично одетый молодой человек, осмотрел под руководством хозяйки дом, службы и огород. Остался очень доволен осмотром и, уже уходя, спросил бумажки и чернил, чтобы сделать заметки. Но едва хозяйка повернулась, чтобы исполнить его просьбу, мнимый покупатель стал темяшить ее по голове и по спине железным ломом. Старуха упала замертво. Убийца, думая, что покончил с ней, взломал все ящики в комодах и столах и, выбрав из них, что пришлось ему по вкусу, скрылся. Несчастную вдову звали Марфа Яковлевой. Покушение на ее жизнь произошло 26 марта 1874 года. Сыскная полиция показала ей, Яковлевой посчастливилось выжить, фотопортреты из своего архива, на одном из которых потерпевшая опознала нападавшего. При обыске у того были найдены похищенные вещи. Суд, состоявшийся в октябре того же года, приговорил злодея, фамилия его Ильин, к 11 годам каторги. До 1 июля 1903 года съемка производилась только в павильонах сыскной полиции, то есть снимались только преступники, число которых каждый год доходило от 700 до 800, и никаких других работ не делалось. По распоряжению нового начальника сыскной полиции Владимира Гавриловича Филиппова фотограф Гене был заменен другим – Рогалевым. Было закуплено новое оборудование, сделан ремонт, проведено электричество, выделено помещение для проявки пластин. В результате преобразований, кроме задержанных, стали фотографировать места и жертв преступлений, орудия их совершений, различные вещественные доказательства и так далее. Также фотографы СПБСП исполняли поручения департамента полиции МВД, губернского жандармского управления, охранного отделения, охранной агентуры и канцелярии градоначальника. Вот как описывал фотографирование задержанных в сыскной полиции журнал «Огонек». При современном главном начальнике Филиппове, благодаря тому, что он обратил на фотографию особое внимание, она поставлена теперь более чем на широкую ногу и является вполне художественной. Немало в этом отношении такая постановка дела обязана заведующему фотографии Рогалеву, фотографу-художнику, в распоряжении которого имеются лучшие камеры и аппараты и все новейшие технические усовершенствования. При нем Филиппов вел фотографирование на месте преступления, что помимо самой картины преступления, дает иногда очень ценный следственный материал, отмечая самые незначительные детали. Работает Рогалев в своем ателье с двумя помощниками и мальчиком. Наверху у него весело и оживленно. Солнце ярко светит через стеклянную крышу, освещая ателье. Работа кипит с самого раннего утра без передышки. Снимай, проявляй, печатай, отправляй. В этом все дело. Едва Рогалев поднимается на свою вышку и открывает фотографию, как начинается работа. Друг за другом приводятся оттуда, снизу, мужчины, женщины Иногда дети в сопровождении городового с препроводительным листком. Иногда в ателье собирается трое-четверо. Вот сразу привели из разных мест четырех женщин в арестантских платьях. Одну посадили и нацепили на грудь ей дощечку с ее фамилией, номером, за которым будет числиться ее снимок, и годом. Снимков делается два – анфас и в профиль. Женщина сидит и улыбается. «Я ведь уже снималась у вас! Чего еще?» «Когда снималась-то?» «А в 95-м году». «Ишь, хватилось! Еще ребенком, быть может! Через 5 лет заново снимем! Ну, сиди смирно!» А тем временем ожидающая очереди кокетливо говорит. «Вы бы хоть папироску покурить дали. Скука!» «Не курящие». «Для красивых женщин могли бы держать». «Ладно, садись на стул, красивая женщина. Приготовьтесь к съемке, сейчас карманных воров приведут», — говорит, входя сторож. «Много? 15 человек». С веселым шумом входят друг за другом 15 молодцов в сопровождении городовых и околоточного. Франт в соломенной шляпе, угрюмый мужчина в мягкой черной шляпе, что-то похожее на приказчика в котелке, мальчик-подросток, безусый юноша с лицом артиста, хулиган с наглой рожей. «Сколько знакомых!» — говорит фотограф. «Здравствуйте, Иван Иванович! Который раз? Все почти тут бывали. Чего уж, свои люди! А часы бы вытащили? У своего-то? Да что вы, Иван Иванович, нечто мы без понимания!» И в их веселых ответах слышится и добродушие, и юмор острожных стен. Фотограф берет препроводительный листок. «Снять в пальто и шапках, как бывает на улице», гласит листок, и затем перечень имен всех 15. Их усаживают, составляют живописную группу и снимают.